Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. В трех книгах. Москва. МИГ. 1995 год. Книга третья. Михаил Геллер. Седьмой секретарь. «Блеск и нищета» Михаила Горбачева. «Жене, как все, что делал». Первое. «Муж судеб». А. Три смерти. «Явился муж судеб». Александр Пушкин. «Большой брат не может умереть». Джордж Оруэлл. Один за другим умирают три генеральных секретаря. В ноябре 1982 года Брежнев, в феврале 1984 года Андропов, в марте 1985 года Черненко. Невозможно придумать более красноречивого свидетельства глубочайшего кризиса, переживаемого системой. Жизненно необходим был новый вождь, демонстрирующий, что восковые фигуры умирающих стариков, украшавшие трибуны съездов и телевизионные экраны, не означают конца первого в мире социалистического государства и последней империи XX века. Интенсивность ожидания уже после первой смерти объясняет прием, оказанный Юрию Андропову. Появление во главе СССР человека, который 15 лет руководил самой могучей тайной полицией в истории, организатора жестоких репрессий, подозреваемого в создании мирового террористического интернационала, вызвало всеобщий восторг, причем особенно горячий на Западе. Редкие голоса предупреждения или критики заглушались могучим хором похвал. Андропов быстро умер, но надежда продолжала жить. В напряжении оставались чувства, возбужденные предтечей, работало на холостых оборотах, ожидая сигнала, пропагандистская машина. Приход спасителя был неизбежен. Он явился. Первая биография Михаила Горбачева вышла в свет в Нью-Йорке в день его избрания генеральным секретарем ЦК. За ней с нарастающей быстротой последовали другие. Их писали журналисты, немецкий, индусский, французский, биолог, социолог и так далее. Книги под неизменным заголовком «Горбачев» выходили в Гамбурге, Лондоне, Париже, Дели и других городах мира. Только Александр Зиновьев, задумавшись над феноменом, назвал свое эссе «Горбачевизм или силы иллюзии». Биографы располагали очень скудными источниками, необычно бедными данными, обычно теми же самыми, что у всех других. Как правило, тон был благожелательным, естественным для жизни описания спасителя. Удивительная оперативность биографов – результат журналистского подхода к сюжету. Авторы Горбачева выделяли в первую очередь элементы новизны, молодость нового генерального секретаря. А в связи с этим все положительные качества свежего взгляда на мир, первые инициативы, пробуждавшие большие ожидания, коммуникативность и тому подобное. Журналистский подход определяет, естественно, характер бесчисленных газетных и журнальных статей и комментариев, посвященных Горбачеву. Поставщики новостей, журналисты сообщают только о том, что произошло сегодня, без учета прошлого, который нередко меняет смысл сегодняшних событий. Возможен и другой подход к феномену Горбачев. Исторический. Меняя точку зрения, он позволяет увидеть минувшие 5 лет в ракурсе 70 лет советской истории. К 3-летию Горбачевского правления было зарегистрировано 12 его биографий. Первая биография Сталина была написана в 1931 году, через 9 лет после его избрания генеральным секретарем. Разрыв объясняется не тем, что жизнедеятельность чудесного грузина, как выражался Ленин, была менее интересной или значительной, чем деятельность и жизнь выпускника юридического факультета МГУ. В 1931 году Советский Союз интересовал мир бесконечно меньше, чем в 1985. Михаил Горбачев представляет интерес и сам по себе, но прежде всего он важен как 7-й секретарь. С чисто формальной точки зрения этот порядковый номер может оспариваться. Ленин не был секретарем. В партии он был всего лишь одним из членов Центрального комитета, в котором секретари выполняли канцелярские функции. Создатель партии Ленин не нуждался в официальном партийном титуле. Сталину, выбранному на новую должность генерального секретаря, принадлежит честь превращения функции, которая, по мысли Ленина, состояла только в надзоре за деятельностью младших секретарей, в символ вождя партии и государства. Через несколько лет после избрания Сталина остроумец Карл Радек заметил, что история человечества, которая раньше делилась на 2 стадии, теперь делится на 3 – матриархат, патриархат и секретариат. Секретариология – слово неизящное, но наука эта только рождается. Потом ей найдется другое название. Это понятно. За первые 65 лет советской истории, с октября 17 по ноябрь 82, сменилось всего 4 секретаря. Материал недостаточный для создания науки. Внезапно наступило ускорение. За 2,5 года в кресле генерального секретаря сменилось 3 обитателя. К власти пришел 7-й. 5 лет – слишком малый срок для ответа на вопросы, которые задаются архитектору перестройки. Слишком малое время, чтобы судить об успехе или неудаче Михаила Горбачева. 5 лет, однако, достаточный срок для того, чтобы выявить черты сходства в поведении всех секретарей, носителей высшей власти в советском государстве, чтобы проследить аналогии и различия в их подходе к кризису, который неизменно ожидал каждого после избрания. Впечатление дежавю не обманывает. Первородный грех советской политической машины, построенной Лениным, умышленная неясность в определении высшей власти. Первая советская конституция 1918 года говорила одновременно о Всероссийском съезде советов, о местных советах и диктатуре пролетариата. Главный комментатор конституции Ленин подчеркивал необходимость диктатуры партии и единоличной власти. Так или иначе, но беспрекословное подчинение единой воле. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 200. Для вождя революции не было сомнений относительно того, чьей воле необходимо беспрекословно подчиняться. Он взял себе пост председателя Совета народных комиссаров, то есть возглавил правительство. Партию же Ленин возглавлял по праву отцовства. Он придумал ее, сотворил по своему образу и подобию. И ему не было необходимости занимать в партийной иерархии особое место. Он просто член ЦК, с 1919 года член Политбюро. Соперников у Ленина не было. Когда Сталин, избранный в 1922 году генеральным секретарем по предложению Ленина, отвергнувшего другую кандидатуру, Смирнова, начал свое восхождение, понадобилось немало времени, прежде чем он реализовал всю власть, которую потенциально давал этот пост. Власть генерального секретаря не зафиксирована в конституциях. Впрочем, в первых двух советских конституциях 1918 и 1924 не упоминается даже власть партии. Она подразумевалась. В Конституции 1936 года ведущая роль партии определялась в статье 126. В действующей 1977 в значительно расширенной статье 6. После продолжительной политической борьбы эта статья была отменена. Тем не менее, даже в Конституции 1977 года ничего не сказано о генеральном секретаре ЦК КПСС. Начиная со Сталина, каждый генсек стремится легализировать свою власть. В 1941 году Сталин становится, сохраняя партийный пост, председателем Совета министров. Хрущев объединяет обе должности после 5 лет борьбы за власть в 1958 году. Брежнев, обходя решение ЦК после свержения Хрущева, запрещающее концентрацию функций главы партии и главы правительства в одних руках, избирает себя, оставаясь генеральным секретарем, председателем Президиума Верховного Совета СССР. Его примеру следуют Андропов и Черненко. Легализация власти генерального секретаря, ее вписывание в конституционные нормы, становится как бы формальным завершением восхождения его на вершину власти. История семи секретарей свидетельствует, что главная их забота – овладение властью. Макиавелли заметил, что только вооруженным пророкам удавалось осуществлять свои идеи. Генеральные секретари стремятся к власти, объясняя это необходимостью иметь оружие для проведения реформ. Чем значительнее реформы, тем больше власти нужно. Для осуществления революции сверху, подобной сталинской в первой половине 30-х годов или горбачевской, во второй половине 80-х годов, нужна тотальная власть. Реформа становится оправданием власти и средством овладения ею. Возникает законченная формула. Власть необходима для реализации реформ, реформы для реализации власти. 11 марта 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев. На пороге власти стал 7-й секретарь.